Борьба со страстями. Что мы ныне не так живем, как древние отцы и матери, зато должны в мысли своей сами себя осудить и сказать: горе нашему нерадению, горе нашему ленивству, горе нашему нетерпению, горе нашему непослушанию. В рассуждении раздражительности советую вам охранять себя от нее, как от смертной отравы, которая заметным образом губит здоровье, недействительными делает медицинские средства и самую жизнь сокращает. Прелюбодеяние должно гнушаться, как превеликой мерзостью, всем человеком, и лучше согласиться стократно умереть, нежели осквернить себя столь гнусным пороком и прогневать Бога и лишиться небесного царствия Его. Кто не умеет сам смиряться, того впоследствии будут смирять люди, а кого не смирят люди, того смирит Бог. Гордость любит иметь преимущество перед всеми, а смирение ни с кем себя не сравнивает, считая себя хуже всех. Для горделивых укорение нож острый, а для смиренных находка богатая. Не унывай, а на Господа Бога уповай, который того ради и сотворил вас, чтобы вас спасти. Всеми силами протився сему лютому дьяволу унынию, молитвою смиренной, удалением от празднословия, чтением божественных книг и терпением во искушениях, и побежит от тебя. Польза наша бывает не от количества слов, а от качества. Слово тихо, смиренно, честно и полезно буди. Молчаливость же, да рассуждает словеса, которые хочешь говорить, а праздное и гнилое слово отнюдь да не исходит из уст твоих.